что ночью видел действительно Ивана Максимыча, то теперь последний выдал сам себя с головой. Лакричник прекрасно понимал, что перед судом обвинить Василева в поджоге дома и вместе с тем в гибели дворника ему вряд ли удастся. Нет других свидетелей, а сам Лакричник не бог весть какая птица. Он рассчитывал только на сплетню, но сплетню большую, которая может отравить всю жизнь человеку. Все сводилось к одному. Во что оценит Иван Максимович сплетню? Сколько он даст, чтобы такой сплетни не было? Он шел и уже не улыбался, а, опустив низко голову, раздумывал, как математик, решающий сложнейшую задачу. На углу ему встретилась Клавдия. Она несла в руках пучок зеленой черемши. «Что же быстро нагостился, красавец?» — улыбнулась она, поправляя туго затянутый на лбу платок. «Али чаевать с собой не посадили?» А злой огонек вспыхнул в глазах Лакричника. Он не любил бабьих насмешек. Улыбка Клавдии ударила Лакричника прямо в сердце. Скосив в сторону глаза, он неторопливо ответил. «Иван Максимыч, мне не пара. Они привыкли вращаться в более приличном обществе. О делах только поговорили. Черемшу на базаре купили, Клавдия Андреевна. А то где же? Кушать будете?» «Не на пол стелить», — засмеялась Клавдия. «Понимаю. Имел в виду спросить другое. Разве же вам плох стол Ивана Максимыча? А ты думаешь, мне с хозяйского стола дают?» «Не дают, хе-хе-хе, так вы и сами потихоньку возьмете». «Воровкой никогда не была, и ты, бесстыдник, не попрекай меня этим». «Ай-яй, какая скромница», — покачал головой Лакричник. «Такая честность, такая невинность, как и у дочери вашей, Елизаветы Ильиничны. Ты мне про Лизоньку не поминай», — чувствуя, как слезы застилают ей глаза, сказала Клавдия. «Не было за ней никогда ничего худого». «Видимо, вы к худому привычная, Клавдия Андреевна, что даже ее поведение плохим не считаете». «Какое поведение?» «Какое?» «Прелюбодеяние, распутная жизнь», — отрезал Лакричник, едким взглядом впиваясь в лицо Клавдии. «По басенке нынче мало кто верит, Клавдия Андреевна. Это вы другим расскажите, что ваша дочь в брак вступила девственницей. Это, Клавдия Андреевна, расскажите другим. Нам такие по басенке рассказывать не надо. Знаем все. Знаем, что у Елизаветы Ильиничны ребеночек родился. Знаем, что и отцом его Порфирий Гаврилович не были. И вы про это тоже знаете». «Знаю», — машинально ответила Клавдия, ощущая знакомую ноющую боль в голове. «А вот что Елизавета Ильинична предала земле живым рожденного ею ребеночка, это вы, может быть, и не знаете». Мимо пробежала ватага ребятишек с голубями в руках. Один из них на бегу оглянулся и крикнул: «Эй, тетенька, черемшу уронила!» Клавдия стояла, бессознательно гладя растопыренными пальцами побледневшие щеки. «Врешь! Врешь!» — вдруг вырвалось у Клавдии. «Этого она не сделает!» «А где же тогда, позвольте вас спросить, ребеночек?» Клавдия, немев, смотрела на Лакричника. «Как же так? Аксенчиха рассказывала, что у Лизы ребенок родился мертвеньким». «Не хочу оставлять вас в сомнении. Клянусь истинным Господом Богом», — торжественно поднял Лакричник руку, — «убила». На другой стороне улицы распахнулось окошко, высунулась чья-то голова. Она скрылась на мгновение, видимо, кого-то еще приглашая, и сейчас же в окне появилась вторая. «Лиза, Лизонька», — шептала Клавдия, прислонившись к забору, — «где ты, снежинка моя? Ты б мне сама все рассказала». Лакричник свернул за угол и пошел, блаженно улыбаясь, вниз к реке к парому. «Расстроилась бабенка», — сказал он вполголоса, ступая на гладкий настил парома. «Теперь мигренью замучается». под ноги ему подвернула собачонка,